Вот так она вольно или невольно способствовала сближению Лины с Сергеем. Незаметно встречи действительно переросли в дружбу, а потом и в любовь. Теперь Лина и Сергей практически не расставались. Прокофьев мечтает о том, чтобы Лина исполняла его произведения. В 1921 году специально для нее он создает цикл из 5 песен на стихи своего друга, поэта Константина Бальмонта. Премьера состоялась в Милане в мае 1922 года, а потом они вместе выступили с этим циклом в Москве и несколько позже в Петрограде. Именно тогда Лина впервые побывала в России, а осенью 1923 года русский композитор Сергей Прокофьев и испанская меццо-сопрано Каролина Кодин стали мужем и женой. Несмотря на разницу в возрасте и темпераменте, они были по-настоящему счастливы. Их объединяла любовь к музыке. В начале 1924 года у них родился первенец Святослав, а спустя 4 года на свет появился младший сын Олег. Прокофьев много ездит теперь по свету. Франция, Америка, Россия, снова Америка и снова Париж. В 1933 году композитор с семьей окончательно переезжает в Москву и, как всегда, напряженно работает. Верной помощницей в его трудах становится литератор Мира Мендельсон. Вместе они пишут либретто опер «Война и мир», повесть о настоящем человеке, а в комедийной опере «Обручение в монастыре» даже звучат стихи Миры. Когда они встретились, Мира была студенткой литературного института, мечтала стать писателем. В ту пору она была ровно вдвое моложе Прокофьева, ему 48 лет, а ей всего 24. Впоследствии в западноевропейской печати появилось множество публикаций, авторы которых утверждали, что Мира была то ли племянницей могучего тогда партийного босса Лазаря Кагановича, то ли агентом КГБ, и ее якобы специально свели с Прокофьевым, чтобы разлучить с иностранкой Линой и держать его под постоянным контролем. Однако достоверных доказательств, подтверждающих эти версии, нет. Главное то, что, увлекшись Мирой, Прокофьев вскоре оставил свою первую семью. С 1941 года они жили в гражданском браке, правда, не афишируя своих отношений. Весной того же года Прокофьев попросил у Лины развод, чтобы оформить брак с Мирой, но первая жена отказала. Вполне вероятно, что одной из причин этого отказа было опасение Лины оказаться в положении разведенной иностранки в Москве, где в те годы царила атмосфера сталинской подозрительности и шпиономании. Ведь в Советский Союз на постоянное место жительства Лина приехала как жена известного советского композитора, и этот статус был, пожалуй, единственным, что ее защищало от властей, которым она явно не доверяла и которых боялась. Ведь даже в этом положении у нее была масса ограничений. Лина, например, не могла покидать страну и бывать в Париже, где когда-то провела многие годы. На свои неоднократные просьбы выехать во Францию она неизменно получала отказ и превратилась по существу в узницу Москвы. Каким стало бы ее положение, окажись она разведенной? Возможно, так она и думала. Могло сыграть свою роль и желание Лины досадить супругу, фактически бросившему ее с детьми на произвол судьбы в чужой стране. Наконец, она зависела от Прокофьева экономически, и нельзя исключить, что опасалась в случае развода лишиться его материальной помощи. Надо сказать, Сергей Сергеевич всегда помогал своей первой семье, а завещание составил не на Миру Мендельсон, а на своих сыновей. Тем не менее, Прокофьев зарегистрировал брак именно с Мирой. Поговаривали, будто случилось это не без давления руководства Союза советских композиторов, ратовавшего за моральную чистоту своих рядов и предложившему Прокофьеву узаконить свои отношения с фактической женой. Даже выдвигались вздорные аргументы, что, мол, брак Прокофьева с Линой был заключен в Германии по церковному обряду и поэтому в Советском Союзе формально мог считаться недействительным. А над Линой, чего она так опасалась, начали сгущаться тучи. К тому же вся эта брачная история совпала с начавшейся кампанией критики композитора, а по сути настоящей травли. И испанская гражданка испытала на себе все тяготы этой трагедии. Вскоре после официальной женитьбы Сергея Прокофьева и Миры Мендельсон Лина была арестована по обвинению в шпионаже. Случилось это зимой 1948 года. Лина лежала в постели с высокой температурой. Неожиданно раздался телефонный звонок подруги из Ленинграда, которая сообщила, что отправила Аказии пакет и просила Лину забрать посылку. Несмотря на болезнь, Лина была вынуждена согласиться. Когда она ожидала поезд, к ней подошли двое мужчин и поинтересовались, что она делает на вокзале. «А какое вам дело?» – вопросом на вопрос ответила Лина. «А вы знаете, что ждете преступника?» – спросил один из незнакомцев. «Вы, видимо, приняли меня за кого-то другого». Однако те твердо заявили, что она именно та, кто им нужен, и предложили ей пройти к стоявшей неподалеку легковушке. «Вы должны поехать с нами, мы вам все объясним. Ну а если ошиблись, тут же отпустим. Даже можем подвезти вас домой». Когда машина затормозила у одного из подъездов громадного дома на Лубянке, Лина все поняла. В помещении она заметила человека, который показался ей знакомым. Она вспомнила, что не раз видела его в метро. Как ей теперь стало ясно, этот сыщик следил за ней. После краткой беседы, больше походившей на допрос, Лине было объявлено, что она подозревается в шпионской деятельности. Обвинение было настолько абсурдным, что Лина просто потеряла дар речи. Впрочем, подобные обвинения предъявлялись тогда и многим ни в чем не повинным советским людям. Она не имела никакого доступа не только к секретной, но и к любой другой информации, которая могла бы представлять для властей хоть какую-то ценность. Но Лина была иностранкой, и ей можно было предъявить любое обвинение, ведь она посещала посольство зарубежных стран, куда ее приглашали как артистку и жену выдающегося композитора. Особенно частой гостьей Лина была в американском посольстве, лично знала американского посла и многих дипломатов. Она свободно говорила на иностранных языках, иногда подрабатывала переводчицей и была связана с зарубежными делегациями. Наконец, у нее были родственники, друзья, многочисленные знакомые в Европе. Одним словом, всего этого оказалось более чем достаточно для вздорных обвинений. К тому же власти опасались, что Лина, заручившись поддержкой дипломатов, может поднять скандал из-за неоднократных отказов выпустить ее за границу, и дело передали в суд. Естественно, что Лина отвергла все обвинения в шпионаже, но это, как и следовало ожидать, никоим образом не повлияло на решение суда. Она была приговорена к 20 годам лагерей. Находясь в застенке Лубянки, Лина настойчиво просила разрешить ей позвонить домой, чтобы сообщить сыновьям, где она и что с ней, но ей было в этом отказано. Олег и Святослав узнали об аресте матери, когда к ним домой нагрянули с обыском. Мальчики тут же сообщили драматическую новость отцу. Как утверждают очевидцы, Сергей Сергеевич тяжело переживал трагедию Лины и казнил себя за происшедшее, испытывая глубокое чувство вины. Он корил себя за то, что привез ее в Советский Союз и не смог защитить. Он с ужасом понимал, что аресту Лины в какой-то мере способствовала его женитьба на Мире Мендельсон. Но самое страшное заключалось в том, что Сергею Прокофьеву официально так никогда и не сообщили ни об аресте бывшей жены, ни о вынесенном ей чудовищном приговоре, ни о том, где она находится. Близкие утверждают, будто композитор пытался ей помочь, но эти попытки, конечно же, оказались безрезультатными. Бесполезны были и его высокие звания. В то время Прокофьев уже был трижды лауреатом Сталинской премии, и его мировая известность. Впрочем, положение самого Прокофьева тоже стало весьма незавидным. Лауреатство и талант не спасали от критики главного идеолога страны Андрея Жданова, обрушившегося на композитора, чье творчество будто бы не отвечало требованиям главного направления советского искусства, то есть социалистического реализма. Здоровье Прокофьева резко пошатнулось. К истории с Линой добавилась другая беда. Незадолго до ее ареста Сергей Сергеевич потерял своего лучшего друга. Скончался Сергей Эйзенштейн, выдающийся кинорежиссер, с которым они особенно сблизились в работе над фильмом «Александр Невский». В марте 1953 года умер Сталин, а в 1956 году Лина была реабилитирована и вышла на свободу. В 1998 году она скончалась, и в это время ей был 91 год. В один день со Сталином не стало еще одного известного на весь мир человека, однако в тогдашних информационных сводках не сообщалось о кончине композитора Сергея Прокофьева. Его друзья и коллеги передавали эту весть по телефону, и даже похоронить его оказалось делом нелегким. С трудом достали гроб, а чтобы купить цветы, друзьям Прокофьева пришлось убеждать продавцов, будто цветы для Сталина. Москва, Камергерский переулок, дом с окнами на МХАТ. В этом доме с 1947 года жил великий русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, вспоминает Карен Хачатурян, композитор и профессор Московской консерватории. Игра судьбы. В 1948 году именно с подачи Сталина громили, стараясь уничтожить не только Прокофьева, но и многих других композиторов, в том числе гениальных Шостаковича и Мясковского. А вот теперь Сталин как будто забрал Прокофьева с собой. Только в конце марта в одной из газет появилась крохотная заметка о кончине композитора. Раньше было нельзя. Великий русский музыкант Мстислав Ростропович сказал над гробом Прокофьева: «Для нас всех это был удар сильный. Его музыка ведь потрясающая, а мелодизм такой свежий, а главное русский. Послушайте одну из самых красивых мелодий Прокофьева. Это тема его седьмой симфонии».